Все это было необходимо ради того, чтобы раз и навсегда избавиться от угрозы уничтожения мира. Джерри скривился от воспоминания о том секрете, который он однажды подсмотрел на горячих источниках. Вид обнаженного раскрасневшегося в горячем источнике тела Цунади, скачущим верхом на собственном брате. В тот момент у него внутри что-то оборвалось. Он пытался как-то оправдать свою возлюбленную и даже мог понять ее жажду восстановить чистую родословную Синджу, пусть и таким путем. Но все же чувствовал, что его предали, и от этого его решимость покончить с угрозой навыки Синджу любыми способами лишь окрепла. Он даже начал более агрессивно наседать на своего крестника Наруто и все-таки нашел к нему подход, поддержав его отношения с какой-то зверолюдкой и даже помогая советами и присматривая за его выблетками. Сам Джерри относился к этим тварям весьма однозначно. Пусть он и не против трахать их и пользовался их вольными нравами, чтобы найти грелку на ночь, но все же не считал их за полноценных людей и уж тем более шиноби. Это были очередные монстры наподобие тех, которых выводили в своих подземельях Орочимару, Хирука и Данза. Все это шло вразрез с человеческой природой, и ему как пользователю синдзюцу, который постоянно рискует превратиться в мутанта-получеловека-полужабу, эти извращенные химеры были противны, как и его собственный облик в режиме мудреца. Конечно, подсаки эти ушастые хвостатые шлюхи с шестью сиськами были самое то, но вот играть с ними в семью, пусть даже Наруто постоянно его убеждал в том, как он счастлив, было противно. Дети Наруто были все желтоволосыми и очень похожими на отца, даже его усы на щеках унаследовали. Вот только их неестественно быстрый рост он наблюдал буквально своими глазами. Эти твари как губка впитывали всю науку шиноби, которую им преподавал Наруто или в их спецакадемиях, куда их отдавали, как только им исполнится один год. Джерри, живя под крышей с этими монстрами уже пару лет, начал четко осознавать, что ни один навыки Синджу был угрозой этому миру. Эти твари рано или поздно вытеснят шиноби и займут вершину в пищевой цепи их мира, превратив своих бывших хозяев в рабов. Но переживать об этом ему просто не хватало времени, ибо жабы сообщили, что время для устранения угрозы настало. Они сговорились с Кагуей и Ацуцуки, матерью чакры и тысячелетним монстром, который однажды чуть не уничтожил мир, чтобы она помогла им связаться с шинигами, не той марионеткой, которой Хирузин однажды пытался вырвать душу из Орочимару. Они связались с воплощением смерти из загробной жизни, с повелителем чистого мира и его сутью. На компромисс пришлось идти не только Кагуе, она за свои услуги посыльного и дипломата стребовала от жаб и прочих мудрецов помощи в возвращении ей чакры, которую она однажды разделила со своими сыновьями. И хотя легенды говорят, что мудрец шести путей и Хамура передали свою чакру сыновьям, это была полная чепуха. Любое живое существо рождается с пассивным очагом чакры и развивает его на протяжении всей жизни, так что чакра сыновей Хамура и Хагорома принадлежала только им самим. В то же время Кагуя сожрала плод чакры, когда вынашивала полукровок Ацуцуки и местного Хумана, который был вождем небольшой военной группировки на земле, куда она приземлилась. Дети в ее утробы фактически отхватили по приличному куску плода чакры, но она все равно не убила их и вырастила их как настоящих наследников Ацуцуки, обучив их всему, что знала, включая фуиндзюцу и стихийные преобразования. И все это только затем, чтобы какая-то жаба из болота навешала им лапши на уши, научила их впитывать опасную для любого организма сырую, необработанную божественным древом природную чакру. И они предали ее ради мести за каких-то питомцев, с которыми они забавлялись, пока мать, умиляясь, закрывала на это глаза. В общем, после таких аргументов со стороны рогатой ксенотвари жабы были убеждены и признали, что ошиблись, выбрав сторону неблагодарных сыновей Кагуи, и теперь были готовы исправить несправедливость, вернув Кагуи положение ей куски чакры плода божественного древа. В переводе на человеческий, эти твари вместе с Кагуи атакуют те измерения, которые Хамура и Хагорома превратили в свои личные божественные домены, и теперь, как и положено богодемонам, дергают за ниточки, манипулируя своими потомками и пожирая их души, чтобы продлить свое существование. Операция к тому моменту, как Джерри получил сигнал от жаб, уже была завершена. Кагуя и жабы успешно пробили защиту доменов ее сыновей и позволили ей высосать всю накопленную ими энергию, эволюционируя на уровень золотого Риннигана, и как и Урашики, сожравший свои глаза, или Мамашики, сожравший своего напарника, превратилась в тварь не краше шинигами. Но она осталась в здравом рассудке и выполнила свою часть сделки. Отыскав домен шинигами, который местные звали чистым миром, она с жадностью облизнулась на души смертных, которые переваривались в нем, но не рискуя здоровьем просто настучал о том, что некий Новокисинджу сожрал ту марионетку, которую он вручил узумакам для самозащиты и теперь владел некими аспектами силы бога смерти, пожирая души своих жертв и тем самым воруя приличный кусок сильных душ, которые мог бы получить его чистый мир. Она уже работала с этим богодемоном 1000 лет назад, когда пыталась создать армию сверхлюдей для защиты от Ацуцуки, которые собирались ее навестить. Тогда она была загнана в угол, ибо по факту убила своего хозяина, которого послали принести ее в жертву божественному древу, сожрать получившийся с Кагуи плод и эволюционировать в трансцендентное существо. Так что в отчаянии она хваталась за любую возможность нарастить силы своей империи, которую развалили ее сыновья и на 1000 лет превратили мир шиноби и ее будущих бойцов для отражения вторжения Ацуцуки в банку с ядовитыми пауками, которые жрали друг друга и плодили еще больше подобных себе тварей. Когда она воскресла и увидела то, что находится на квадратных островах, то мурашки пробежали у нее по спине, и в страхе она пряталась в самые глубокие норы соседних измерений, лишь бы не оставить намека на ее след для той твари, которая взращивала и размножала ее клонов возле статуи Гидамаза. Эта тварь неизвестным ей способом скопировала духовное наследие Ацуцуки из ее духовной энергии, и теперь квадратные острова кишели ее полукровками, которые местами превосходили в силе и способностях даже ее. Кагую радовало только одно. После того, как она сбежит, эти твари сожрут тех самых Ацуцуки, которые должны были разобраться с ней. Она все-таки, пусть и неосознанно, но успешно вывела бойцов, которые защитят этот мир. Пусть она уже и будет далеко, но не удержавшись от любопытства, Кагуя решила наблюдать через портал Ацуцуки за атакой, которую предпримет Шинигами на одного из самых ужасных существ этого мира, которых только могла найти Кагуя. Новокисинджу был одним из тех редких потомков Хагорома, которые превзошли даже ее. Она видела, что его чакра больше, чем ее, даже после того, как она эволюционировала свой ринниган до золотого, но не могла рассмотреть насколько. Но по ее прогнозам он физически не мог быть сильнее ее, если он, конечно, не высосет природную энергию из целой страны, превратив ее в мертвую пустошь. А таких мест в этом мире за последние лет 50 с рождения Новокисинджу не наблюдалось. Так что пока она это делала осторожно, то она была в безопасности. Ох, как же она ошибалась. Она это поняла сразу, как только вся демоническая энергия шинигами, которая была направлена на захват тела одного из самых чистокровных Узумаки, буквально провалилась в пустоту, да еще серьезно так зацепилась за канал к чистому миру, в котором сидел шинигами. Его начало буквально высасывать через эту трубочку, и он не мог поделать ничего, кроме как отказаться от того куска домена, в который пустила корни неизвестная ранее ловушка для демонической энергии. Шинигами все еще боролся, не веря, что не может ничего поделать, когда Кагуя почувствовала, как ее волосы буквально встали дыбом от чувства нависшей над ней опасности. Она свернула окошко портала, но было уже поздно. Нечто обняло ее со спины и пробежалось по ее телу, вытащив наружу воспоминания ее развращенных пейном клонов. Ее ножки ослабели, а соски затвердели. Киска увлажнилась, а желание нафаршировать насильника пепельными костями из всей своей спины уступило нежеланию прерывать такой долгожданный телесный контакт с живым существом противоположного пола. «Моя беленькая крольчиха была такой плохой девочкой», – прошептал ей на ушко Наваки, вызвав дрожь по всему телу Кагуи. Ее рожки стали намного больше, а ножки стали намного толще и длиннее, напоминая кроличьи лапы, но все еще сохранив привлекательность и сексуальность женского тела. Наваки думал, что с золотым ринниганом она станет такой же уродливой, как Урашики. Но похоже, мать чакры просто превратилась в сраную фурию, возбуждающую в нем самые странные фетиши и желание поиметь эту крольчиху как зверь. Ее покорность только подбросила дров в топку похоти Наваки, потому он, вопреки всем своим планам и клятвам, которыми зарекался больше никогда не думать членам начала, активнее ощупывать выпуклости извращенной крольчихи, которая, постановая, уже не стесняясь, повешалась на Наваки и присосалась к его губам, жадно пожирая его язык, одновременно пытаясь забраться ему в штаны. Возможно, не встреть она его в этот раз, она могла бы успешно забыть те несколько лет в пещере полной ее дочурок, которые вместе с ней сношались с ее собственным внуком, как озверелые кролики. Но Наваки, как назло, вместо подлого удара в спину обласкал ее и тем самым уничтожил любую волю к сражению, вытащив ставшую нестерпимой в этом новом облике. жажду размножения. Наваки, уже не особо опасаясь, вытащил Кагую в портал на одну из своих квартир в стране горячих источников, где он обычно отдыхал со своими девушками, устраивая отпуск им и самому себе. В этот раз кровать скрипнула под 200-килограммовой тушей мутировавшей Кагуи, на которую сверху навалился немного уступающий ей в весе Наваки. Он властно вдавил лицо крольчихи в подушку и схватил ее за задницу. Ткань ее наряда, повинуясь воле хозяйки, оголила ее бледную пухлую киску, которая влажно блестела от текущего по ней любовного нектара. «Не тяни, трахни меня как следует», — промычала в подушку Кагуя, виляя оттопыренной задницей в ожидании большого и толстого члена Наваки. И он не разочаровал истосковавшуюся по любви женщину, с влажным хлюпаньем пронзив ее аж до самой матки и вогнав в узенький вход в матку свою головку. Кагуя заревела, когда ее киска крепко сжалась на члене Наваки. Он, сам того не ожидая от сокращений мышц киски Кагуи, начал мощно кончать, извергая свои горячие сливки в подергивающуюся в экстазе богиню. «Обычно я не кончаю так быстро, так что не подумай, что я скорострел. Заткнись и трахни меня до полусмерти, грязный выблядок тупого человеческого скота». Твердость члена Наваки после ругательств богини вышла на новый уровень, и он даже почернел от пропитавшей его духовной энергии. Эта сучка сама напросилась, так что Наваки решил неделю не слезать с этой шлюхи, а затем подумает, пощадить ее или трахать еще неделю подряд. В итоге они даже жрали, не прекращая долбиться, а служанки особняка Наваки боялись зайти к ним в комнату, пропихивая жратву на подносе в приоткрытую дверку. 143. Наваки мог позволить себе заняться перевоспитанием Кагуи и оставить все остальные дела на зверодевочек. План, который он составил, учитывал много переменных и вариантов развития ответного удара против всех участников заговора призывных зверей. По всем скрытым деревням были активированы спящие агенты зверодевочки и почти одновременно пришли в движение, словно слаженный механизм, отрезая пути побега всем ублюдкам, решившим ударить из-под тишка по Наваки. Ранее заблокированные генетические свойства зверодевочек активировались. Их чакра, как и ее плотность, мгновенно увеличились в несколько раз, доводя их до уровня Узумаки. Тела зверодевочек, ранее ограниченные 1% физических способностей, разблокировались на все 100%, кости перестроились активным геном Шикацумики, сделав их прочнее стали. В зрачках завертелись трехтомойные шеринганы, почти мгновенно трансформируясь в фиолетовый ринниган. Их были сотни тысяч. Мир по достоинству оценил их пользу и позволил им плодиться в геометрической прогрессии. Теперь все они мало чем уступали мудрецу шести путей до запечатывания в него десятихвостого. Этого было вполне достаточно, чтобы поставить на колени все скрытые деревни и захватить власть в мире. Но Наваки не этого желал от своих куколок. Он хотел, чтобы они очистили мир от заразы. Все население скрытых деревень было методично отловлено и запечатано зверодевочками Фуины прямо на свое тело. Вся оппозиция Мейтеруми, Тимари и Курацучи буквально за одни сутки исчезла. Еще несколько недель зверодевочки использовали свои преимущества в силе и способностях, чтобы выследить скрывшихся по лесам партизан и просто несогласных с порядками новой власти чакраюзеров. Тяжелее всего было в стране молнии, ибо три пленницы Наваки, которым он помог обрести телосложение Биджу и создать мясных клонов, чтобы отправить их вместо себя в скрытое облако, уже давно сливали информацию четвертому Райкаге. Предательниц Наваки зафуинил и превратил в свиноматок, рожающих зверодевочек. Вот только их клоны в стране молнии еще несколько месяцев создавали проблемы зверодевочкам. Но число победило качество, и несколько десятков мясных клонов этих предательниц были схвачены и зафуинены, как и сам Райкаге и партизанищие шиноби скрытого облака. Мир был подчиненный, Наваки мог построить будущее, которого желал для своих детей. Однако для начала он решил избавиться от крыс, паразитирующих на этом мире. Сотни порталов были открыты в лабораториях под квадратными островами, и десант зверодевочек тысячами ворвался в миры призывов, которые за эти 15 лет после создания квадратных островов смогли обнаружить их ученые. Признаться честно, даже с ринни-шеринганом, доступным любому прилагающему к развитию своего тела и чакры жителю квадратных островов, это было достаточно сложно. Владение пространственными перемещениями не гарантировало им обнаружение тех карманных миров, которые обжили призывные звери. Этих мирков были миллионы, если не больше, и 99% из них необитаемы. Среди тех, что остались, некоторые достигали размеров всего континента Шиноби, а другие были меньше страны звука. Пришлось перелопатить их снизу до верху, чтобы обнаружить на них искомых паразитов, которые и сами были не дураки и маскировались так, что только додзюцу уровня Риннигана могло увидеть сквозь их иллюзорные барьеры. По Повезло, что координаты основных целей у них были в наличии. Гора Мьёба-Кужаб, лес костей и Кацуи, Рючида змей. Зверодевочки безжалостно набросились на эти гнезда паразитов, щедро выжигая их Аматерасу. Цунади не оценила инициативы своего братика, ведь Кацуи в детстве фактически заменила ей мать. Потому Наваки пришлось поделиться доказательствами заговора призывных зверей, а также показать при помощи гендзюцу фрагмент воспоминаний Цунади из будущего Барута с предательством и признанием Кацуи. Эти факты разбили сердце Цунади, и только поддержка семьи помогла ей пройти через это. Орочимару с тех пор, как стал зверодевочкой, тоже был абсолютно лоялен Наваки, потому неудивительно, что он предал и Джираю, и мудреца змей, как только Наваки щелкнул пальцами. Весь мир и население в несколько сотен миллионов оказалось полностью в руках Наваки и его зверодевочек. Его потомки с квадратных островов еще несколько лет выжигали Аматерасу и пожирали при помощи десятихвостого природную энергию миров призыва. Наваки начал чистки всех пяти наций и малых стран, полностью переловив всех нукининов и чекраюзеров, после чего промыл им мозги способностями изменения памяти и выпустил в мир как новых лидеров человечества, начав строить колхозы и заводы, а точнее восстанавливая заводы, украденные им в мире будущего. Наваки лишил власти всех аристократов и отправил их на переквалификацию в председателей колхозов. Любой из них имел шанс вырасти по карьерной лестнице до члена мирового совета шиноби, но чаще всего они нарушали законы и отправлялись в ссылку на шахты, которым, несмотря на автоматизацию и механизацию, всегда не хватало рабочих рук. Чекраюзеры исполняли в этом мире роль полиции и спецслужб, шпионя за всеми колхозами и выявляя очаги недовольных новыми порядками. Этих гавриков сразу перераспределяли поднимать целину в пустынях стране ветров. В то же время сторонники власти получали больше возможностей и быстро переезжали с сельской местности в городки районного значения, а затем в областные города. Пусть Наваки и стал высшей властью в этом мире, фактически превратив мир шиноби в свою империю, он не разводил феодализм, а строил для своих людей коммунизм, плавно перетекающий в социализм. Он также изолировал пять наций и автономии маленьких стран, позволив им сохранить свое культурное наследие, но также не делал между ними разницы и в случае нужды распределял людей с разных стран туда, где они нужнее. Образовательные реформы затронули даже самые изолированные городки. Электричество, дороги и водопровод провели даже в самые дальние уголки страны ветра. Чакротехника стала доступна, и чакра заняла ячейку нефтепродуктов и газа, толкая прогресс в мире шиноби на новый уровень. Все плодородные земли были вспаханы тракторными бригадами местных колхозов и засеяны пищевыми и кормовыми культурами. Свинарники, коровники и курятники стали главными атрибутами любого колхоза, делая молочные продукты, мясо и яйца доступными в любом уголке мира шиноби. С распространением электричества техника, работающая без чакры, стала доступна простым людям. Коммуникации усложнялись, и вскоре ученые квадратных островов создали примитивный аналог интернета. Но люди все так же предпочитали телевизоры, потому пришлось расширить площадь покрытия сигналов общественного телевидения, одновременно увеличив количество каналов и их содержание, чтобы таким образом повысить образованность населения. Телевидение оказалось на удивление полезным инструментом. Наваки сделал цены на телевизоры доступнее, и вскоре Наваки создал специальное министерство, которая создавала по каждому проекту Наваки пропагандистскую программу или даже фильмы и сериалы, популяризующие определенные профессии или технологии. Увидев что-то по телевизору, люди смелее принимали новые товары и технику, повышая собственный уровень жизни и комфорт. Сам того не осознавая, Наваки уже 10 лет был главным секретарем Мирового Совета. Он обзавелся несколькими детьми от Кицу, Сакуры, Ина, Хинаты, Цунади, Мита и Микото. Не только они стали матерями его детей, но только они жили в его вилле и регулярно делили с ним постель. Детки Наваки получали лучшее образование, а также вступали в училище спецслужб, куда забирали почти всех детей мира шиноби, чтобы развить их талант чекраюзера и найти ему применение в науке или в боевой сфере. Казалось бы, врагов у Наваки не осталось, так и воевать теперь ни с кем, но это мир шиноби, в котором зверье мутирует в чекразверей, и существуют такие помойки, как лес смерти, от которых можно поймать ценные в чакротехнологиях и фуиндзюцу ресурсы, так что Наваки быстро создал несколько тысяч заповедников и окружил их военными, отваживающими от них браконьеров и присматривающими за зверьем, чтобы оно не выползало в колхозы. Так что на чекраюзеров военного направления всегда был и будет спрос. И это не учитывая колониальную политику Наваки, из-за которой сотни тысяч зверодевочек отправились строить форпосты и отвоевывать у природы необитаемые карманные миры. Пусть они и технически необитаемы разумной жизнью, но жизнь неразумная там все же была, пусть и примитивная или весьма однообразная, но условия там все же пригодны для жизни человека. Так что каторжники целину поднимали не только в ебенях пустынь страны ветров, но и в колониях карманных миров. Казалось бы, жизнь наладилась, но беда ударила со стороны, с которой удара никто не ожидал. Зверодевочки начали мутировать, и эта мутация передавалась половым путем. Наваки долго смотрел на сюрреалистичную картину перед ним, доставляя простых крестьянок из колхозных ебеней в самом сердце мира шиноби. «Микото, дорогая, скажи, что это не шутка. У нас таких случаев около сотни тысяч по всех уголках страны, но самый запущенный он у этих. Гражданки, расскажите, что произошло 10 лет назад». Девочки замялись, но одна за другой выдали похожие рассказы. У них остановилась на ночь заночевать зверодевочка, и отказать они не могли, ибо все зверодевочки были военно обязанными и занимали офицерские должности. Потом она решила разделить постель с хозяевами дома. Вот только обрадовавшийся было муженек этих красавиц был буквально выебан в жопу футанари зверодевочкой, а потом, пока изнасилованный глава семьи плакал в углу с раздолбанной задницей, эта кадавра поимела хозяйку во все дыры, впрочем, оставив девушек весьма довольными таким обращением. Об этом они с мужьями не распространялись, но недавно начали замечать изменения в организме, которых не должно быть. Когда вырос член, они сразу вспомнили тот случай с футанари зверолюдкой и доложили местным властям. Наваки снова оценил голый торс девочек с парой весьма развитых молочных желез, под которыми были видны еще две пары едва начавших расти груди. Потом его взгляд скользнул на эрегированные приличных размеров члены, развившиеся на месте клитора. Половые губы внешне выглядели относительно нормально, но матка и яичники у них тоже изменились, и теперь они могли рожать по 6 детей за раз. «Каков ущерб?» – спросил Наваки. Микото передала несколько папок с медосмотрами девушек разных степеней мутаций. Из него он прочитал, что девушки занимались сексом с одним и тем же типом зверолюдей. Рога, острые уши, длинный лысый хвост с сердцевидным кончиком. Блядский Арачимару. Он и тут сумел поднасрать. Прочитав статистику, Наваки узнал, что 60% трудоспособного населения было заражено этой странной заразой, и в течение следующих лет 10 полностью превратятся в гуманоидный тип зверодевочек без ярких признаков мутаций. Помимо члена у женщины 6 молочных желез у мужчин, в остальном они будут обычными чекраюзерами людьми. Наваки психанул и, резко встав, бросил на пол отчеты. «Так значит, вы трахнули несколько своих подруг до того, как догадаться пойти на медосмотр? Товарищ секретарь, мы не думали, что все так серьезно. Просто хотелось проверить функциональность, а потом понеслось. Ага, а потом еще 4 сиськи начали расти, вот мы и испугались». Поддакнула одна из так называемых подруг, несколько лет устраивающих оргии под носом у спецслужб Наваки. И такая херня была по всей стране. Развращенные девки, получив хуй, начали им тыкать во все, что шевелится, и самое печальное, что своих мужей и знакомых парней они тоже поймели в жопу, и те стали разносчиками заразы. Ну и Арачимару, ну и удружил, сука. Наваки то думал, что у него полный контроль над ним, и эта тварь не сможет навредить своему хозяину, но скользкий змеиный мудак, то есть мудрец, извернулся и укусил туда, куда он даже не мог предсказать. Наваки с тех пор, как обнаружил эту заразу, боролся с ней, отправляя всех зараженных в колонии, но 1-2 пидораса из нескольких сотен миллионов постоянно ускользали и творили свое гнусное дело, воспламеняя новые очаги этой чумы, и в итоге человечество вымерло через 20 лет, оставив только членодевок и трансов с сиськами, и в таком мире Наваки жить совсем не собирался. Упаковав манатки и разобрав заводы и производственные линии, оставив членозаврам половину промышленных мощностей, он зафуинил во внутренний мир всю семью и менее блудливых жителей квадратных островов, не участвующих в оргиях с футанаритварями. Затем, выбрав место побезлюднее, достал сраную черепаху для путешествий во времени и отправился за месяц до нападения кисами и остальных войск скрытого тумана на Конаху с целью устранения угрозы Редика Хьюга. Он провел несколько недель, подстерегая своих клонов на квадратных островах и один за другим поглощая их, попутно перекладывая все дела, которыми занимались клоны, на подчиненных. Когда он замел все следы, то остался только Пейн, плодящий с клоном Кагуи золотоглазых эльфиек и Редик Хьюга из Конахи. Пейна он подкараулил достаточно просто, доверчивый клон легко пожал руку для обмена информацией, как делал это с другими клонами сотни раз до этого. Его память была очищена мгновенно, а тело впиталось в руку вместе с двумя ринниганами Мадары. Наваки сразу припомнил, как зверодевочки принесли ему банки с тремя глазами, среди которых был Мангики, обитой парой ринниганов. Ушатали обито так, что он даже не заметил на фоне того бардака, что творился. После этого остались только разобраться с корнем проблем, которые настигли Наваки во втором альтернативном будущем. Он должен был не допустить рождения первой зверодевочки из пленной шиноби по имени Миру. А для этого он попутно расчистит этот мир от всех своих клонов. Наваки переместился порталом Ацуцуки прямо в кабинет Ридика, а тот, нейтрально улыбаясь, протянул ему руку. «Убьешь меня сразу или объяснишь, что происходит?» Наваки понял, что Ридик не дурак, как, наверное, и Пейн. Вот только Пейна в этом мире мало что держало, и то, что основное тело изолировалось от остальных и начало поглощать всех клонов, означало только скорейшее завершение того цирка, которым он все это время занимался. Для Ридика все было намного сложнее. Он завел семью и был опорой своих любимых женщин и детей, и последние пару дней тишины от клонов помогли ему подумать над смыслом своего существования и чувств, которые он испытывал к окружающим его людям. Он хотел для себя знать, что за судьба ждет его детей. Наваки молча сел по-турецки перед ним и достал из внутреннего хранилища бутылку с коньяком 72 года после начала эры скрытых деревень. В мире Ридика шел 59 и краткий год, 144. Больше половины бутылки вылокал Ридик. Наваки в это время все говорил и говорил. Кто как не он сам лучше всех его поймет и посоветует чего умного. А Ридик все кивал и понимающе поддакивал своими советами, фактически предугадывая будущее решение Наваки, уверяя его в том, что он все правильно делал. В то же время все события, которые пустили все планы Наваки под откос, стали неожиданностью даже для Ридика, и он искренне возмущался двуличности мнимых союзников. Но все хорошее когда-то заканчивается, вот и бутылка показала дно, и Ридик с решимостью встал, протянув руку. Наваки пожал ее, но не спешил стирать память своего клона, а лишь пристально посмотрел в его бейкуганы. Тот напоследок спросил: «Ты ведь позаботился о своей Кицу и Хинате? А Митай Цунади даже не спрашиваю, я бы их сам не бросил». Наваки замер на миг и, так и не дав ответа на его вопрос, впитал его память, потихоньку проживая жизнь Наваки Ридика Хьюга. И чем больше он освежал свою память, тем больше понимал, что свою Цунади и Мита он потерял уже давно, еще в том будущем, которому он помешал свершиться. Это было единственно правильное будущее для того Наваки, которым он был, и он его уничтожил своими руками, превратив мир шиноби в цирк уродов. Этот мир принадлежит Ридику Хьюге. Наваки Синджу просто не должен был появляться в нем снова. Пробормотал Наваки, что-то для себя решая. Он выставил руку, и из нее образовался совершенно идентичный предыдущему Ридику клон. Вот только в этот раз он имел свою собственную душу и записанное поверх нее сознание Ридика сознаниями двух альтернативных версий будущего Наваки. Он в недоумении посмотрел на Наваки и сказал: «Не понимаю, почему ты вернул меня? В том и суть, ты не понимаешь меня, потому что ты не Наваки Синджу. Ты теперь не имеешь к нему никаких отношений и проживешь жизнь Ридика, как посчитаешь это нужным. Но почему ты не станешь этим Ридиком Хьюга? Я не смог позаботиться о своих Кицу и Хинате, а Митай Цунади тоже. То, что с ними случилось, очень печально, и ты не должен повторить мои ошибки, потому я оставил тебе свою память. Сделай из этого свои выводы и проживи эту жизнь, как считаешь должным». Наваки исчез, и в комнату в тот же миг вбежала Кицу, ворча: «И долго ты будешь тут сидеть? Ужин уже остывает. Ты чё тут бухал? Ты вообще крышей поехал бухать в одно горло? В следующий раз найди для этого ту шлюху Анкаили». Она уволокла его, и только бутылка с-под коньяка, который, наверное, уже никогда не сварит в этом мире, напоминала о том, что все это не было сном. Наваки Сиджу тем временем вернулся в пещеру с клоном Кагуи и ее дочерьми от Пейна. Он вытащил с внутреннего хранилища мощный фуин. Пока клон ошарашенно смотрел на него, не понимая, чужак это или один из людей Пейна, он вытащил из фуина высокую блондинку с рогами и кроличьими лапами вместо ног. Сначала остроухий эльфийский клон запаниковал, подумав, что это один из Ацуцуки, который пришел по ее душу, потом в шоке узнала в ней свои черты лица и даже почувствовала духовную связь, будто они части одного целого. Крольчиха тем временем нахмурилась и сощурила в отвращении нос. Посмотрев на статую Гедамаза, она вскинула бровь. Если тот островок пушка на ее лбу можно считать бровью, но Наваки понял, что она ждет объяснений. «Мы в прошлом за 3 года до твоего побега, ага, и ты успел воспользоваться моим клоном по полной». Остроухая тем временем подошла и в восхищении, сверкая глазами, спросила: «Босс, ты выбралась? Ты такая сильная. Это золотой Ринниган, круто. Боже, убей меня. Зачем ты научил моего клону этой отвратительной манере речи?» Но сама Кагуя реагировала на всю эту толпу девушек от мала до велика весьма флегматично. Она за 30 лет совместной жизни с Наваки уже достаточно социализировалась и выросла над собой, чтобы в истерике не набрасываться на толпу этих ошибок молодости, иссушая их чакру до смерти. Она даже одно время возглавляла некоторые университеты на квадратных островах, руководя проектами колонизации мира призывов. Остроухая тем временем чуть ли не прыгала в восхищении мощью своего босса, заражая энтузиазмом своих дочурок и внучек. Зайчонок тем временем еще даже не родился, так что Наваки был чисто в женском обществе. Клон Кагуи, конечно, морщил на него носик, но и бросал заинтересованные его мощной фигурой взгляды. Все-таки Наваки нахимичил с ее гормонами так, что она теперь конченая нимфоманка, хоть и в то же время конченая ксенофобная расистка, считающая людей своим скотом. Собственно, крольчиха тоже не сильно отличалась от своего клона первые пару лет знакомства, а затем она вступила в универ и получила несколько специальностей, попутно завела связи и получила авторитет среди жителей квадратных островов. После этого она все реже называла их варварами, дикарями и скотом, оставив эти титулы для тех, в превосходстве своих знаний над кем она была уверена на все 100. Сейчас она была уверена, что этот ее клон был весьма опытен в постельных утехах и считала ее достаточно полезным для себя подчиненным, с которым можно разделить несколько часов взаимного удовольствия. А ее детишки были важным рычагом влияния на нее, которым она могла обеспечить лояльность клона именно ей. Особенно учитывая тот факт, что то существо внутри статуи попытается со стыда уничтожить все доказательства извращений, которые творил ее клон. Собственно, крольчиха немедленно поставила перед этими фактами своего клона и успешно перевербовала его в свои шестерки. Затем Наваки попросил ее поучаствовать в усмирении себя самой из прошлого, ибо он и она понимали, насколько поехавшая тварь она в этом времени. Подав в статую чакры со свойствами чакры десятихвостого, Наваки опустошил 1% своего резерва, прежде чем белая ручка с черными когтями пробила в статуе дыру, ухватив его за запястье. Наваки не отшатнулся и не сбросил ее, а лишь заботливо погладил ее, продолжая питать ее чакры, и та немного ослабила хватку, понимая, что ее лечение не собираются прекращать. Восстановившись достаточно, Кагуя этого времени неспешно расширила проход второй рукой, попутно ломая фуины, запечатывающие ее в статуе. Наваки взял ее за обе руки и помог выйти сквозь дыру в статуе. Кагуя, придерживая источник сытной чакры одной рукой, второй отряхнулась, осматривая пещеру, и напряглась, сжав руку Наваки, когда увидела себя с желтым риннеганом во лбу. Что здесь происходит? Наваки вытащил на пару секунд черепаху для путешествия во времени, дав новенькой как следует рассмотреть артефакт ее расы. Переведя взгляд на свою старшую версию, Кагуя мило вздернула бровь, заставив старшую версию покраснеть от смущения, ибо Наваки часто намекал, что его возбуждает ее мимика и жесты. Наваки в умилении погладил младшую Кагую, но та безразлично шлепнула его по руке, заставив старшую еще больше смущаться. Собравшись, она начала постепенно вводить в курс дела свою младшую сестренку, которая все так же держала Наваки и сосала с него чакру десятихвостого. Она уже восстановила свое здоровье до уровня перед заточением ее собственными сыновьями, но если дают, то почему бы не пососать еще? А Наваки не жадничал, ибо естественная регенерация чакры в его теле с процентами перебивала то, что сосала эта милая пиявка. Он мог без проблем каждый день кормить досыта хоть десятки таких кагуи и чувствовал бы себя бодрячком. В пожирании целого чистого мира первой версии будущего Барута были свои преимущества, в которых Наваки разбирался вот уже 35 лет. Во второй версии будущего он не сожрал чистый мир, ибо он выступал в роли своего рода отстойника. Без него в мире победившего шиноби коммунизма и члена девочек, души умерших не втягивало бы в чистый мир, и местах смерти разумных начали бы накапливаться темные миазмы духовной энергии, порождая примитивных богодемонов вроде мумы в неприличных количествах. В свое время шинигами развился именно из такого богодемона и поглотил своих конкурентов, установив монополию на посмертие душ мира шиноби. Так что Наваки не сожрал вторую версию шинигами будущего мира шиноби, ведь считал, что не имеет права лишать жизни зверодевочек и мутантов Футанари, а тем более обрекать их на существование в мире, где нет чистого мира, который очищает души смертных, прежде чем позволить и возродиться снова. Обе кагуи вскоре достигли понимания, и когда младшенькая сощурила носик на своего клона, который последние пару лет портил ей жизнь, щедро делясь подробностями разврата, что она творила с Пейном, то после просьбы уступить клона старшенькой, Младшенькая, поджав губки, посмотрела в золотой Риннеган старшей и, обхватив руку Наваки, начала усиленно сосать чакру, но все же кивнула, понимая, что вопрос был чисто риторический. Старшая была на порядок сильнее и могла игнорировать любое мнение младшенькой, так оно и останется до тех пор, пока она не уравняет силы. Наваки, только умиляясь, погладил надувшую щечки Кагую, а та из-за занятых рук только тряхнула головой, боднув рожками руку наглеца. Кстати, красный глаз во лбу младшей Кагуи был закрыт, ибо она не хотела тратить на него чакру, и откроет она его не скоро, ибо настроилась на скорый прорыв до синего Риннегана за счет чакры Наваки. А он сам был не против того, что красавица тискает его руку, прижимая ее к своим сиськам, пусть и делает это с весьма корыстными целями. И Кагуя сама не была дурой, понимая, что тот, кто может позволить себе такие траты чакры, был весьма опасным существом. Пусть она и брыкалась, когда он распускал руки, гладя ее по голове, но если Наваки настоит, она не посмеет сопротивляться, хотя бы потому, что он бесплатно кормит ее чакрой высшего сорта. Но Наваки не пользовался ее положением, отчего она быстро прониклась к нему симпатией. В один момент Кагуя вытянула руку в сторону, и тень мелькнула, исчезая в ее рукаве. «Мама, этот человек Наваки Синджу. Он внук последней инкарнации Ашуры, Хаширамы Синджу. И он должен быть мертв вот уже 10 лет», — проинформировал Кагую Зетсу. А Наваки тем временем просто игнорировал черную кляксу. У его крольчихи тоже такой есть, вот только за все годы их совместной жизни понял, что лучше помалкивать, ибо его мамочка уже свою голову на плечах носит, и когда ей понадобятся советы сыночка, она сама это скажет. Но младшенькая не была избалована информацией, потому впитывала все досье на своего кормильца как губка, то и дело задумчиво хмуря свои бровки. Проблема была в том, что Зетсу просто не знал, что происходило в будущем, из которого пришел этот Наваки Синджу, да и те сведения, что были, устарели уже на 10 лет. Но менее интересной ей она не стала. Наваки же заметил, что Зетсу хоть и много знал, но даже на фоне Наваки до смерти во время буйства Кьюби это была капля в море. Например, Зетсу не знал о его связях со страной травы, что указывало на то, что Клякса обратила на него внимание только после Третьей мировой и, скорее всего, по указке Мадары. Также он не знал, что эта Цунади увела у него с под носа Риннеган и считал Нагата Пейна, которого создал Наваки, именно тем, которого он потерял в конце Второй мировой. В общем, было чем гордиться, ведь все его труды по конспирации дали сочные плоды дезинформации. Кагуя же тем временем прониклась историей осиротевших брата и старшей сестры, которые выживали вопреки всем козням злобных стариков, уничтоживших их кланы, и начала посматривать на Наваки с теплом. А те самые образы бешеной ебли ее клона и Пейна начали все чаще всплывать наружу, вызывая у младшенькой крольчихи зуд внизу живота. И главное, она точно знала, как от него избавиться. Вот только было трудно сделать первый шаг и воспользоваться более сильным существом для утоления ее похоти. Впрочем, Наваки заметил затвердевшие сосочки Кагуи и ее красные щечки, потому потихоньку начал штурмовать крепость белой крольчихи. Старшая только закатила свои бейкуганы и утащила клона с ее выводком в черный провал портала. Наваки тоже не стал тянуть и протащил младшую Кагую в особняк во все той же стране горячих источников, где он впервые трахнул старшую Кагую. Она быстро избавилась от своего кимоно, бросив Зетсу в кучу к одежде Наваки, а сама начала умело сосать член Наваки, пользуясь опытом, которым поделился остроухий клон. Наваки тоже не играл пассивную роль и хорошенько простимулировал тело древней красавицы, тысячу лет не видевшей мужской ласки. Отбросив все заботы, Наваки полностью погрузился в наслаждение от члена, пронзающего влажную киску молодой богини. В таком виде он ее еще не трахал, ведь когда он добрался до старшенькой, то она уже мутировала в 2,5-метровую крольчиху. И честно признаваясь себе, Наваки не мог сказать, что тело человеческой Кагуи лучше ее мутировавшей версии. Ведь похотливая крольчиха имела свой собственный шарм, не уступающий робкой и пытающейся казаться опытной младшенькой Кагуи. Когда она оседлала его верхом и начала умело обкатывать, захлебываясь от таких ярких и красочных оргазмов и ощущений чужого тела, Наваки уже не думал ни о чем, кроме как о желании увидеть это лицо затраханным в слюне. 145. Наваки поймал очередного бледного ублюдка, превращая его в плод чакры и забрасывая в фуин. Он давно получил эту способность от мамашики этой временной линии, обнаруженного при помощи младшей и старшей Кагуи в измерении Ацуцуки. Было сложно уломать этих крольчих на нормальное обучение техникам Ацуцуки, в частности дальним пространственным переходам, без которых Наваки просто блуждал в ближних миру шиноби измерениях. ориентировались паразиты в измерениях при помощи специальных маяков, которые любой не обладающий их чистокровным бейкуганом просто не сможет отличить от обычных звезд на ночном небе. Далее все проще. Скакай через норы, пока не доберешься до маяка, а там уже можно войти в параллельные измерения, в которых тоже нужно найти маяк и скакать уже до него и так до нужного тебе адресата. Карт местных звездных путей у Наваки не нашлось, потому пришлось склонять двух пугливых крольчих стать для него навигаторами. Уговорил он их, только продемонстрировав мощь своего галактического дадзюцу, полученного после пожирания целого мира шиноби и чистого мира с закуской из камы урашики. В этом мире его тоже нашли и выкурили, поле чего немедленно пустили на усиленное питание младшенькой Кагуи. Девочка, сожравшая пес подбородка Джигина, быстро перескочила стадию синего Ринингана и достигла золотого. Старшая тоже не зевала и уже без посторонней помощи сожрала местного Рикуда и его братишку-лунатика, что держал Кагую в тюрьме. В общем, три томои на золотом Ринингане стали неожиданностью только для двух крольчих. Наваки давно пробил этот потолок, но не спешил обнадеживать своих подруг, ибо не был уверен, что у всех Ацуцуки эволюция глазок одинакова. Пусть они с ними и дальние родственники, у того самого Джигина в глазу вместо колец были 8 спиц. Может, у обоих Кагуй пределом был именно золотой Ринниган, потому дарить им надежду на дальнейшую эволюцию было бы жестоко. Но открытие дальнейшего пути развития стало толчком, который заставил крольчих поделиться своими услугами навигаторов с условием доли от добычи Наваки в мире клана Ацуцки. И вот после десятка маяков, между которыми пришлось передвигаться чуть ли не пешком через пространственные норы, они достигли маяка, указывающего на мир Ацуцуки в нескольких параллельных измерениях сразу. Паутина этих маяков была достаточно сложной, чтобы обе Кагуи спорили по поводу того, где они сейчас и куда им нужно идти возле каждого маяка. Вот и сейчас все началось по новой. Они вошли в нору и очутились в странном измерении, которое находится в соприкосновении со всеми ближними карманными мирами, и некоторые из тех, что видел Наваки, были в сотни раз больше мира Шиноби. Вот и сейчас среди десятка миров приличных размеров две крольчихи, щуря их золотой Ринниган, высматривали нужный им мир. Сами они были с так называемой провинцией в главном мире Ацуцуки были только раз, когда им выпала честь стать жертвой для выдающегося молодого мастера основной ветви Ишики Ацуцуки. В общем, родители были сильно рады за доченьку, а вот она сама не оценила выпавшей ей чести. Впрочем, поделать с этим она могла мало что, и только отчаяние заставило загнанную в угол крольчиху загрызть тварь, которая собиралась ей закусить. А потом было осознание, что ее найдут, паника, попытка сбежать от реальности и забыться в случайной ебле с аборигеном. Попытка забыться, поддавшись материнским инстинктам, потом обострилось желание защитить свое потомство, и она начала конкретно чудить. А так Кагуя была милой девушкой, разменявшей 1500 лет, если учитывать запечатывание на Луне. Когда Наваки надавил на них частью своей настоящей мощи, девочки быстро решили сменить роль обороняющейся жертвы на охотящегося хищника. Да вошли в роль с таким задором, что чуть не забыли о плане оставить детей и женщин на перевоспитание, запечатав их в особые фуины, что сдержат Ацуцуки. В общем, вырвать перепуганных красавиц из пасти голодной до чакры крольчихи-мутантки у Наваки получилось в последний момент. Кстати, младшая Кагуя хоть и обзавелась золотым Ринниганом, изменилась только в плане раскраски, получив наполовину кожи черные полосы, где сконцентрирована духовная энергия. По словам старшей Кагуи, она развила свою боевую форму из-за того, что считала вероятность физической драки очень высокой. Младшенькая подсознательно полагалась на защиту сверхсильного Наваки, и все пошло в развитие ее духовной составляющей тела вместо физической. Потому Кагуи хоть и были одним и тем же существом по сути, внешне выглядели и вели себя по-разному. Особенно ярко контрастировало хищное поведение агрессивной старшей крольчихи на фоне уравновешенной и осторожной младшей. В постели они вели себя так же, но, возвращаясь к добыче, жили Ацуцки в подобиях японских замков, покрытых золотыми геометрическими узорами и символикой клана Ацуцуки. Небо мало чем отличалось от привычного, помимо факта очень длинной ночи в сравнении с коротким днем. Но может, это только в этой широте так. Нападали они, естественно, в дневное время, когда местные ложатся спать. Как оказалось, их раса ведет ночной образ жизни, потому и так развит их бейкуган. Естественных спутников нет, потому ночи темные и освещаются только звездным небом, но Наваки с прокачкой своих глаз видел все не хуже, чем днем. Пеленали жертв нагло и дерзко прямо в постелях, затыкая рты подушками и связывая простынями. Охотились несколько дней подряд, прежде чем стали замечать пропажи соседи. За это время их молодая бригада киднипперов-каннибалов набила руку и могла за ночь спеленать 2-3 замка подряд. Жили эти ацуцуки на солидном расстоянии от друг друга, что неудивительно, учитывая их каннибальские гастрономические вкусы. Потому искать пропавших соседей никто не спешил, и спохватились ксеносы только когда целый регион превратился в необитаемый город-призрак. Концы искали еще дольше, но из-за того, что живущие на окраине образовавшейся пустоши насторожились, стало сложно охотиться, и Наваки решил сменить охотничьи угодья на новые. Деваки к тому времени обожрались плодов чакры из своих братьев-ксеносов так, что в золотом ринингане уже горело по 9 черных томой, и жрали они теперь, так сказать, для финального рывка на новый уровень дадзюцу. На новом месте Наваки не стал менять отработанную схему, и вскоре девочки отожрались так, что сами не заметили, как мутировали в новые формы. И формы заставили Наваки на несколько дней притормозить и как следует обкатать своих бандиток. В частности, радовала старшая крольчиха, которая, развив зеленый ринниган, регрессировала в более человеческую, но не менее агрессивную, хищную и похотливую амазонку с огромными сиськами, жопой и ляжками. Следуя логике трансформации, зависели от условий окружающей среды и должны были дать ей больше шансов на выживание. И если честно, Наваки, от которого сейчас зависели эти крольчихи, был согласен, что теперь он назаботился о целости их пухленьких попок с возросшим интересом. Охотились они осторожно, часто меняя свои угодья, выносили все ценное, в особенности различные накопители информации, не особо разбираясь в их пользе, ибо место было, а времени сортировать в обрез. Когда ловушки на них начали устраивать в совсем нетронутых регионах главного мира, Наваки понял, что пора валить и наведаться сюда уже через годиков 10, когда они разгребут награбленное, а дичь восстановит популяцию и снизит бдительность. Вертались во все тот же мир шиноби. Сами они даже не представляли, сколько времени прошло, но, как оказалось, в параллельных мирах время идет по-разному, так что вернулись они спустя пару тысяч лет уже, когда цивилизация шиноби вымерла, и те, кто пришли им на смену, устроили друг другу Армагеддон. Выжженные пустоши, токсические озера-монстры, мутанты размером с биджу очень хорошо вписывались в фон в виде покрытых лавой активных вулканов. Дернув веком, Наваки достал черепаху и зарядил ее чакрой на полную, чуть не прозевав свою остановку и выскочив за 50 лет до эпохи скрытых деревень. Поздно было пить боржоми, их появление посреди поля битвы не заметил бы только слепой, а то, что Кагуя пришибла пару кинувшихся на нее с шашками протошиноби, вообще гарантировало глобальный расколбас временных линий. Наваки от греха подальше утащил двух ксенотварей в портал и скрестил пальцы в надежде, что эти стервы не прихлопнули дедов и прадедов какого-то ключевого для мира персонажа. Но надежды на рождение хиноточки в этом мире уже стали достаточно призрачными, ибо до рождения Наруто еще 100 лет осталось, и чем ближе к нему, тем теснее общались все жители мира шиноби. То, что родится Мадара, Хаширама и Мита, было фактически гарантировано. Если это, конечно, не было сражением именно клана Синджу, ибо красноволосых и красноглазых там точно не было, так что этих точно не зацепило взмахом ласты жирной такой бабочки темпоральных парадоксов. Впрочем, Наваки никак не мог вызвать этот самый парадокс, ибо расщепил временную линию на две ветки, и если в этой ветви его дед не родится, а следовательно не родится и его внук, на Наваки это никак не повлияет. Но на всякий случай он с двумя кагуями решили забуриться в какую-то гору или вообще на метров 300 под землю и провести следующие пару-тройку десятков лет в обжирании плодами чакры и оргиях участием пленных девушек от Ацуцуки. Собственно, так они и поступили, правда, больше тратили время на изучение клановых секретных техник от Ацуцуки, чем на изнасилование их самочек. Плоды кончились уже через 20 лет и перешли на запасы тушенки и спиртного, приватизированного Наваки со стратегических складов Мирового Совета Шиноби Коммуняк. Ну а чё, при коммунизме все общее, так что Наваки не особо стеснялся, ибо ему уж точно пригодится больше, чем каким-то членодевкам, с которыми, дай бог, он не пересечется больше никогда в жизни. Кагуим тушенка с коньяком зашли на ура. Через 30 лет они успели перетрахать до беременности весь запас совершеннолетних самок от Ацуцуки. Они совершеннолетними побрезговали. Вот уже после этого Наваки реально так приуныл от скуки и начал в порталы шпионить за кланами Узумаки, Хьюга, Учиха и Синджу, тщательно документируя все это на носители информации, спиженные у Ацуцуки. Сами того не осознавая, они записали процессы зачатия Хаширамы, Табирамы, Мита, Мадары и Дзуны. А вы думали, они записывали, как эти напыщенные ублюдки чай пьют и поклоны друг другу отвешивают? Нет, они смотрели их зубодробительные зарубы стенка на стенку, еблю, интриги, предательства, супружеские измены, изнасилования и даже начали составлять генеалогическое древо со всеми бастардами каждого гулящего члена этих кланов. Особенно жестко было, вы не поверите, в клане Хьюга. Там главная ветвь относилась к побочной как к скоту. Они могли без вопросов утащить какую-то малолетку, натирающую полы в коридоре и отыметь ее во все дыши, после чего забыв о ней и возможном ублюдке. А они были и все учтены и задокументированы на видео. Компромат рос, сжирая накопители информации, которых было, к счастью, много, и на них была в основном бесполезная инфа, которой не жалко. Девочки за несколько лет такой свистопляски подсели на сериальчики с элементами реалити-шоу не хуже фанаток «Дома-2». Наваки сам залип и очнулся только когда состоялась эпичная встреча молодых и зеленых Мадары и Хаширамы на поле брани в войне какого-то аристократа против другого случайного аристократа. А в этом мире эпохи воюющих кланов, если один нанимал Синджу, то другой нанимал Учиха или проигрывал, или наоборот. Так что их встреча была предопределена. Бля, я все-таки это заснял. Девочки, знакомитесь, это инкарнация Индры и Асуры, ваших внучат от Хагорома. Четхилые они какие-то. Ага. Их че, мясом не кормит? Проворчали опытные комментаторы и диванные специалисты, повидавшие за эти пару десятков лет несколько тысяч сражений шиноби всех мастей и расцветок. С их бейкуганами они, просто наблюдая битвы, уже усвоили несколько сотен стилей боевых искусств и стилей меча. Они могли судить по телосложению опасности способности бойца, а также четко видеть их дыры в защите, старые и свежие травмы, а также изъяны в исполнении техники. Раньше крольчихи, как и любой другой ацуцуки, имели огромный изъян в виде полной необразованности в плане боевого опыта. Из-за этого даже такой ушлепок, как малолетний Боруто, мог вломить рассинганом по ебалу ацуцуки вроде мамашики. Пусть он и был 12-летним пацаном, он прошел через сотни спаррингов, десятки реальных боев и владел своей чакрой на уровне приличного ниндзя-медика, иначе рассинган бы тупо не осилил. А ацуцуки же, в основном не встречавшие равного противника, перекачанные огромными объемами чакры, которую они часто жрут в две глотки, еще больше увеличивая резерв с и так весьма слабым контролем. То есть по факту они давят голой мощью, и в бою против шиноби похожи на голого сумоиста в трусах против ловкого самурая с метровой катаной в руках. Шиноби ничего не стоит за счет скорости и техники пощекотать жировые складки ацуцуки своей катаной. Насчет своих кагуичек Наваки с недавних пор не переживал. От скуки они с ними отработали пару упражнений на контроль чакры, изучили пару заинтересовавших их ниндзюцу, которые они увидели по телеку. А насчет движения и рукопашного боя, то выучили их чисто из спортивного интереса, чтобы понимать, что происходит в боях между шиноби. И вот теперь на сцену вышли их внучата, и две кагуи с искрами в глазах переживали за них, проклиная их дебильных отцов, бросивших таких доходяг в мясорубку. Оба зетсу предусмотрительно помалкивали, ибо за их спойлеры мамочки с говном смешают. Наваки тем временем пересматривал компромат на свою бабулю Мита, а в частности ее купание, а также возмущенный писк с хватанием за нежелающие расти сисечки. Похоже, Цунади пошла в нее, пусть в итоге и смухлевала, нарастив дыни медицинскими техниками. Когда времена станут попроще, он их расфуинит и поиздевается во время совместного просмотра нарезок самых любимых кадров с их участием. 146. Наваки сидел, медитируя на свой третий глаз. Вот уже совокупно почти 80 лет он постигает все грани способностей галактического глаза, но нормально смог этим заняться только, отправившись на 100 лет до рождения Наруто. Поначалу ему даже было весело наблюдать за вечной грызней кланов, но вскоре это ему приелось, и он засел разгребать те неподъемные завалы информации с инструкцией по пользованию галактическим глазом. Как и в случае с Мангеки и Риннеганом, каждый новый уровень глазок шел с инструкциями, прошитыми в наследственной информации от Ацуцуки. Вот только уже после зеленого Риннегана Наваки понял, что объемы информации о этих глазок с наскока не осилить. Те же самые синие глазки, позволяющие манипулировать временем без всяких черепашек, шли в комплекте со справочником в несколько тысяч толстеньких томов с разными техниками и нюансами путешествий во времени, подробно разжевывая, что нельзя, а что можно. Вот и Наваки, почитав инструкцию по путешествиям в прошлое, понял, что он конкретно накосячил. Да даже если бы он логически задумался, то если он сейчас встретит себя из будущего, он будет драться с ним насмерть, попутно разнося в труху этот мир, Ведь дав себя поглотить с таким же успехом, Наваки мог и сам вырвать память из хладного трупа самого себя, а пропускать возможность самому лично решить свои проблемы, становясь закуской для гипотетического самого себя, казалось весьма непривлекательной идеей. Если задуматься, то он сейчас, и он 10 год назад, совершенно разные люди с разными интересами и взглядами на мир. Позволить себя убить и ограбить незнакомцу – это глупость, которую он не ожидает от любой версии самого себя. Конечно, не считая клонов, которые и создавались именно с решимостью стать единым целым с другим, создав новую личность. Но сейчас речь идет не о слиянии, а бессовестном убийстве и потрошении мозгов и чакры себя из прошлого. Потому если уж и путешествовать в прошлое, то чтобы предупредить самого себя, а затем отправиться еще глубже в прошлое, отщепив от временной линии новую ветвь, в которой никто из его копий из будущего уж точно не появится. Это дерьмо потребовало у него несколько лет на осмысление, и он, можно сказать, стал профессиональным путешественником во времени. Ну, если брать конкретное отношение от Цуцуки к этому ремеслу, а они ой как негуманны и весьма безумны с точки зрения шинобида и обычных людей из прошлого мира до реинкарнации в Наваки. Так что ему пришлось отказаться от парочки непривлекательных или слишком стрёмных идей, которые он обнаружил в справочнике путешествий во времени. Но суть их пришлось понять и разобрать, ибо тут бесполезных знаний не было, и он мог по глупости попасть впросак только потому, что игнорировал темы, что ему не нравились. Те же самые желтые глазки содержали патчи на путешествия во времени с дополнительными томиками по использованию фиолетового, красного и синего ринигана, и по факту увеличивали мощь и опасность предыдущих глазок и тела, которое уже могло переносить нагрузки от этих мощностей. Еще пачка томов инструкций того, как не убиться и не застрять в бесконечном цикле или временной петле, или в еще каком-то дерьме, идущем рука об руку с новым уровнем силы. Зеленый ринниган шел с предупреждениями о том, что каким бы ни был результат путешествий во времени, нельзя стирать свою память об этом. Нельзя, ибо это запускает бесконечный цикл путешествий в прошлое, стирание об этом памяти и нового путешествия в прошлое. Бум, и несколько тысяч наваки выпадают в одно и то же время, в один и тот же период прошлого, возможно, даже в одно и то же пространство. Предсказать все возможные последствия этого дерьма очень сложно, но наваки пришлось разобраться, чтобы не упустить ни капли информации. Уже зеленые глазки сожрали десятки лет на их освоение, но зато Наваки стал профи в создании искусственного интеллекта и работы с мозгом, сознанием и подсознанием человека. Он постоянно шлепал себя по лицу, вспоминая, какой бред он творил с чужими и своими мозгами, и главное, это в то же самое время, когда у него уже был этот глаз, но он ленился разгрести всю эту библиотеку невероятно полезных знаний. После этого решимость освоить неподъемный объем инфы по галактическому глазу заставила Наваки залипнуть на его изучение на 50 лет. Конечно, он отдыхал, трахая Кагую, и даже развил по инструкциям в зеленом ринигане 9 параллельных сознаний с 9 параллельными потоками восприятия на каждое сознание. Так что пока 8 из них занимались изучением, одно сознание выделяло одно или несколько параллельных восприятий, чтобы собирать информацию о окружающем мире и социализировать двух кагуичек путем безумной ебли и просмотра реалити-шоу про инкарнации их внучат. Галактический глаз содержал в себе информацию буквально обо всем. Он фактически был способен создать с нуля карманное измерение вроде мира Наруто или терраформировать, изменив законы уже существующего измерения. Собственно, это и было ответом на вопрос происхождения мира Наруто. Его вместе с окружающей природой и населяющими его хуманами создал предок клана Ацуцуки. Правда, ему как трансцендентному существу было чуждо существование примитивных созданий, и он отправился в 800 годы земной Японии и полностью скопировал сознание и ДНК людей и животных, проживающих на ее территории. Возможно, он скопировал не только японцев, но в итоге Кагуя обосновалась на территории с японской культурой и, создав свою империю, навязала ее окружающим варварам. Зачем предок создавал этот самый мир? Такие искусственные миры были естественными генераторами природной энергии и со временем становились идеальной теплицей для выращивания божественного древа, дающего плоды, позволяющие его потомкам развиваться быстрее, чем естественным путем. Развивал он деток как раз для того, чтобы они раскрыли потенциал галактического глаза. Каким образом? Ну, для начала не существовало никаких ринниганов, прежде чем предок не ослабил гены своих потомков до уровня Бейкугана, и все существующие глазки, Это мутации генетического потенциала, заложенного в потомков трансцендентного предка. Именно потому все рядовые члены клана Ацуцуки имели только Дадзюцуби и Кугана. Тот же Хагорома смог мутировать его в трехтомный Шаринган, испытав сильный стресс от смерти его возлюбленной. Сам Шаринган развился в Ринниган, когда он вынужден был убить своего брата Хамуру, которого взяла под контроль Кагуя. И до этого Дадзюцу фиолетового Риннигана фактически не существовало. Это стало уникальной мутацией, передающейся по крови мудреца шести путей. Наиболее понятный аналог того, что добивался предок Ацуцуки, это Мангеки Шаринган. Каждая Дадзюцу имела потенциал пробудить уникальный аспект Ринни Шарингана Кагуи, но все их способности мог легко скопировать и имитировать Ринни Шаринган, ибо фактически Шаринган был его производной. Вот и Ринниганы всех цветов и томойности были производными галактического глаза, раскрывая различные аспекты этого глаза, и все вместе они становились основой для пробуждения Дадзюцу предка Ацуцуки. Предок, кстати, и составлял все инструкции, которые достались Наваки с новыми глазками, основываясь на наблюдении за миллионами поколений своих потомков. Все эти ближние миру Шиноби, карманные измерения, когда-то тоже были похожи на мир Шиноби, но после того, как в них собрали урожай, предок просто создавал, не отходя от кассы, новый мир, населенный примитивными японцами, живущими в ускоренном по отношению с главным миром Ацуцуки потоке времени. И миры призывов – это частично восстановившиеся, покалеченные божественным древом заброшенные теплицы Ацуцуки. Все они скопились возле одного из маяков клана Ацуцуки, по которым они с Кагуей нашли мир клана паразитов.